Глава 19. Компромат. Все в жизни течет, все меняется, и вот я снова сижу в своей квартире, расположенной на набережной Москвы-реки в сталинской высотке. Все здесь монументально, все строго по-сталински, не забалуешь. Комнат всего три, но все они были не такими уж большими, как могло показаться, глядя на дом с улицы. Вот бы никогда не подумал. Но ничего, зато потолки высокие. Интересно, здесь водятся привидения? С детства считал, будто привидения предпочитают селиться в домах с высокими потолками и стать, как не любят, подвалов, в которых им вроде как тесно. Наверное, потому что им больше нравится шататься по просторным залам. Хочешь, скользи понизу, а хочешь, пари себе на высоте. Не знаю, может быть, в замках их и полно, а в сталинских квартирах я их вряд ли повстречаю. Тесновато. Да и Сталин атеистом был, так что дух его давно растворился в эфире вместе с духом Ленина. Сталин и Ленин канули в эфире, и от них остались только дыры в сыре. Да уж. Откинув неуместные мысли, я посмотрел в огромное окно, полуприкрытое старыми бархатными шторами. Тоже мне антиквариат. Могли бы эти пылесборники выкинуть, а то они лишь моли интересных, мыкнул я про себя. Прямо под окнами раскинулся мини-сквер, вся ценность которого состояла исключительно в том, что он просто был. А так на нем росла лишь трава вкупе с десятком рябин, берез и, кажется, клена. Чуть левее сквера виделось место слияния Яузы с Москвой-рекой. Будет, значит, где рыбу половить. Хотя река, наверное, и насыщена всякими химикатами. Но ведь рыба — это не скалопендра, чай не отравимся. Вон утки же плавают, и хлеб жрут в качестве подаяния. Значит, ловить можно, если осторожно. А если что, то, ну, сами понимаете. Дернув рваную занавеску, не досуг было поменять, я отошел от окна и уселся за довольно монументальный для небольшой комнаты советский стол, сделанный из кавказского дуба. Такой типа неоклассицизм или постсоветизм, но красивый, не спорю. Достался мне от прежних хозяев. Да и вся остальная обстановка от них осталась, гребаные пылесборники тоже. Разложив папки с привезенными мной из Восточной Германии документами, я приступил к работе. Завтра мне предстоял трудный день, и за сегодня желательно успеть разобраться в том, что втюхали мне эти немцы. Надо же понять, с чем, а вернее, с кем придется иметь дело. Да и вообще интересно. Начать решил с дела Бориса Ельцина, папка на которого не поражала своими размерами. Да, ну и понятно, почему. Не успел еще толком накуролесить. Все эти калинки-малинки с приплясом и дирижирование оркестрами будут чуть позже. Начало биографии почти как у всех. Родился, учился, женился и тому подобное. Родился на Урале, дед раскулачен, отец Николай Игнатович арестован и отправлен в ссылку, впоследствии прощен. Но подорванная психика привела отца Ельцина к алкоголизму и домашней тирании. А почему почти как у всех? Да потому что Ельцин с детства был дрочлив, напорист, неудержим и любознателен. В общем, эта любознательность стоила ему двух пальцев, когда ему захотелось узнать, как устроена граната, которую он банально украл. То есть в военное время совершил кражу боеприпасов с организованного местной церкви склада, слямзив гранату из-под носа постового. А ведь тот имел право стрелять на поражение. Хулиган. Однако этот хулиган явно имел лидерские качества и отличался от основной массы детей. Получив аттестат об окончании 7 классов, Борька Ельцин сразу после благодарственной речи выступил с обвинительной. Мальчишка рассказал о рукоприкладстве преподавателю немецкого языка и о том, что он заставлял учеников искать по всему району отходы для своих свиней. Короче, аттестат изъяли, выдав обычный, прозванный в народе волчьим билетом, белый лист, что он прослушал 7-летний школьный курс. Разумеется, это обстоятельство лишало пацана возможности продолжить учебу. Однако уже тогда будущий президент имел, что называется, характер. Он добился организации комиссии, которая и разобралась в профнепригодности учительницы. В итоге немку отстранили, а ему выдали свидетельство об окончании 7 классов. Так, потом продолжил учебу. Вот только родство с репрессированным отцом, факты кражи гранаты и получения волчьего билета, да и отсутствие пальцев не позволяли Ельцину, как ему очень хотелось, поступать в военный вуз. Пришлось поступать в политехнический и учиться на строителя. Там и женился на Наине Иосифовне. Ох уж эти еврейки. Прямо нутром чуют, за кого надо в первую очередь замуж выходить, а за кого во вторую. И практически сразу после получения диплома у Ельцина начался стремительный, если не сказать просто феерический, рост по карьерной и партийной лестнице. И вот тут-то и сказалась неблаговидная наследственность отца-алкоголика. Борис Николаевич начал активно закладывать за воротник, попутно совершая глупости и много болтая. Дальше немцы скрупулезно фиксировали все нелицеприятные поступки президента России, в том числе пьяные разговоры и телефонный треп о вещах, которые составляют государственную тайну. И ведь не опубликуешься я, да и нет у меня выхода на прессу, забанят сразу же, так сказать. Или может все-таки попытаться? Ладно, пока отложим это в сторону. Да, на Бориса Николаевича в разы меньше материала, чем на Михаила Сергеевича, а жаль, искренне жаль. Только то, что бухает, имеет контакты с США, но это и так всем известно. А вот Михаил Сергеевич фрукт посложнее. По Горбачеву информации было больше и намного. Так же, как и у Ельцина, деда Горбачева подверглись репрессии. Один был раскулачен и сослан в Сибирь, а вот второй обвинялся чуть ли не в троцкизме. Если первого на путь истины направила двухлетний Валка Леса в Иркутской области, то второго отрастила спасло изменение линии партии и борьба с перегибами. Самым ярким фрагментом детства Миши Горбачева оказалась оккупация. Вот тут-то в досье всплыл странный термин «шлафен» – агент с пометкой, что военная разведка вермахта активно вербовала советских детей. Существовало два вида вербовки – «мюнтер-агентур» – бодрая агентура, которая действует прямо сейчас, и «шлафен-агентур» – спящая агентура, что вербуется на перспективу. Последних предполагалось использовать в будущем, если эту территорию пришлось бы оставить. Никаких документальных подтверждений этому, разумеется, в досье Михаила Горбачева не нашлось. Если где-то и есть письменное согласие 12-летнего Михаила Горбачева на сотрудничество, то, вероятнее всего, она давно уплыла вместе с другими гестапскими архивами за океан. Впрочем, сам факт нахождения на оккупированных землях никак не отразился на будущем юного Михаила. Он даже умудрился в 17 лет получить орден Трудового Красного Знамени, хотя просто подрабатывал летом в бригаде своего отца помощником комбайнера. Собственно, на этом действительно трудовая деятельность Михаила Горбачева и заканчивается. И начинается работа чисто по партийной линии. Может, если бы этот парень не был орденоносцем, в стране Советов не случился бы весь этот коллапс. Не смог бы Мишка пробиться так высоко, но этого уже не изменить. Смотрим дальше. Так, в начале своей карьеры не гнушался приписывать себе заслуги других. Но это я и без всякого досье знал, как и про то, что Горбачев – ставленник Андропова. А вот одна небольшая справка очень привлекла мое внимание. Немцы провели странную аналогию между продвижением Михаила Сергеевича и рядом не совсем обычных смертей. В середине 70-х под крылом у Брежнева очень неплохо себя чувствовала, а в последние годы правления Леонида Ильича просто руководила страной некая тройка весьма примечательных личностей. Руководитель КГБ Юрий Владимирович Андропов, министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко и министр обороны Дмитрий Федорович Устинов. Чуть позже к ним примкнул Суслов. Хотя в силу возраста и негласной роли серого кардинала партии последний в аферах товарищей особо не светился. Так вот, почти перед самым появлением Михаила Сергеевича в Москве уснули и не проснулись тогдашний министр обороны Гречко и весьма перспективный Кулаков. Вместо Гречко получил Устинов. А уже через год освободившийся место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству по настойчивой рекомендации вышеупомянутой группы товарищей занял Горбачев. Странность заключалась в том, что по всем показателям эффективность вложений в сельское хозяйство именно Ставропольского края оказалась самой низкой. Казалось бы, зачем брать на руководящую должность управленца, который не способен справиться с поставленной задачей? Да все просто. Вложения в сельское хозяйство Ставропольского края, используясь им весьма эффективно, просто имели другое целевое назначение. В 1980 году в странной автомобильной катастрофе на сельской дороге погиб Машеров, которого рассматривали как одного из возможных преемников Брежнева, и умер Косыгин после не менее странного происшествия во время прогулки на байдарке. Накануне на отдыхе в гостях у Шеварднадзе Кулаков и Машеров откровенно говорили с поддакивавшим им во всем хозяином о слабости Брежнева, и Шеварднадзе честно донес генсеку об этом разговоре. Кулаков погиб очень скоро, тоже уснул и не проснулся. Именно такая версия фигурировала в советской печати. Но немцы каким-то невероятным образом выяснили, что на самом деле Кулакова нашли утром в постели с простреленной головой. Обстоятельства гибели Машерова при столкновении его машины с выехавшим наперед с грузовиком так и остались без какого-либо объяснения. Впрочем, в досье акцентировалось внимание на одном вроде бы незначительном факте. Незадолго до катастрофы Андропов сменил начальника охраны Машерова. 19 января 1982 года якобы застрелился первый заместитель Андропова Цвигун, хотя никаких предпосылок у него для этого не имелось. Да и психологический портрет этого деятеля мало смахивал на латентного суицидника. И как всегда, кроме шофера из гаража КГБ, никто не видел момента самоубийства. Тело Цвигуна семье предъявили лишь на похоронах. В июне 1982 года было произведено покушение на Гришина, о котором даже нигде никогда не упоминалось. Когда его машина приближалась к Можайскому шоссе, на перерез выехал автобус «Львов». У сидевшего на переднем сиденье офицера охраны снесло полулица. И вот тут и пришло время сместить Суслова. Операция по его устранению разрабатывалась при непосредственном участии начальника всей кремлевской медицины Чазова, давно являвшегося личным агентом Андропова. Да. Про дружбу Горбачева с Чазовым, который заведовал санаторно курортным лечением партийной верхушки, я тоже слышал. И считал, что это ему было надо для того, чтобы завлекать партийную верхушку на отдых в Ставропольский край. Походу, недооценил я Михаила Сергеевича с его командой. Короче, по настоянию лечащего врача Кремлевки, где Суслов проходил зимнюю диспансеризацию, ему чуть ли не насильно дали какое-то средство. Суслов сначала отказывался, ведь никогда не принимал никаких таблеток в больнице. Но доктор очень настоятельно рекомендовал. Через несколько часов Суслов умер, а через месяц его лечащий врач повесился в своей квартире. Через 4 месяца после кончины Суслова вторым секретарем ЦК КПСС избрали Андропова. А после смерти Брежнева Юрий Владимирович стал генеральным секретарем. Как-то смешно после таких подковерных игр воспринимается ранее прочитанный в этом досье про якобы личное участие Горбачева в обустройстве построенных для высших партийных бонз дач в Кисловодске, Бекешевке и Архызе. Как и то, что в Ставрополе перестроили гостиницу «Интурист», который Горбачев превратил в личную городскую дачу. Не слаб, конечно, распорядился деньгами для сельского хозяйства. Но тогда Михаил Сергеевич еще не шел по головам в буквальном смысле этого слова. Недаром его любимые фразы «Интрига – великое дело в политике, разделяй и властвуй». Похоже, именно этими принципами руководствовался Михаил Сергеевич, когда не гнушался сбором и записью компромата на поддавших или откровенно перебравших однопартийцев. Зато это помогло Андропову взять власть в свои руки. Еще в 1985 году, в угоду генсеку Михаилу Горбачеву, его друг Шеварднадзе начал в Кудаутском районе Грузии возведение виллы, причем строительными силами 9-го управления КГБ. При тотальном дефиците в стране всего и вся, при растущих внешних долгах и кредитах, проектную стоимость очередной дачи оценилась в 100 миллионов рублей. Раиса Максимовна после ее осмотра сгенерировала увеличение стоимости данной виллы в 3 раза. Уже будучи в статусе генсека, Горбачев имел закрытую встречу с Маргарет Тэтчер, с которой он познакомился на похоронах Андропова в 1984 году. Затем, по просьбе английской стороны, Горбачев возглавил делегацию Верховного Совета СССР и посетил с ответным визитом Англию. Каким образом немцы узнали, что генсек СССР засветил перед премьер-министром Англии карту с нанесенными на нее стратегически важными отметками о расположении ядерных ракет, остается за кадром. Но, учитывая склонность Горбачева к излишнему хвастовству и браваде, я вполне допускаю, что так оно и было. Впрочем, ответная услуга того стоила. Недаром Тэтчер как-то проговорилась, мы сделали Горбачева генеральным секретарем. Эта ее фраза даже оказалась запротоколирована. И что-то мне подсказывает, Маргарет отнюдь не лукавила. Нашелся тот материал и на Яковлева, с подачей которого, а может под давлением некогда данного вермахту обещания, сознательно поощрялся рост сепаратистских настроений в Прибалтике. К документам была приложена газетная вырезка Daily Mail от 7 апреля 1990 года с интервью Ландсбергиса. В ней озвучивались следующие его слова. «Запад должен понять, что Горбачев сам позволил сложиться нашей ситуации. Он в течение 2 лет наблюдал за ростом нашего движения за независимость. Он мог бы остановить его в любой момент. Может быть, он этого хотел или хочет сейчас, но он его не остановил. Очень странная дружба с товарищем Яковлевым, ведь везде, где с миссией и с самыми широкими полномочиями от Горбачева побывал товарищ Яковлев, возникал всплеск национализма и сепаратизма. Присутствовала в досье краткая справка об операции «Удар в Баку» и данные о подавлении беспорядков в Душанбе. То тут, то там в СССР поднималась протестная волна, но глава государства уже ничем не мог помочь своей стране или действительно не хотел». На глаза попалась тонкая папочка с надписью «Ватикан». В ней хранилась информация о первой поездке главы атеистического общества, хотя на самом деле коммунизм – это та же самая религия, только атрибуты другие – Ватикан. Архиерейский собор тогда обратился с просьбой Горбачеву уладить взаимоотношения Московского патриарха и Римско-католической церкви. Сделал ли он это? В 1989 году Горбачев впервые переступил порог Ватикана и направился в папский покой Иоанна Павла II. Встреча проходила без свидетелей, так как папа владел русским языком. В это время в другом зале проходила встреча Яковлева и Шварднадзе с кардиналом Казаролли. Протоколов этих бесед нет, о чем имелась пометка в деле и пометка о том, что достать их не удалось. После этой встречи на Украине разрешили униатскую церковь. В связи с этим архиепископ Макарий заперся в соборе и объявил голодовку, сопротивляясь насильственному захвату храма униатами. В неформальных беседах Горбачев объявил, что после встречи с папой он якобы обрел спиритические способности, и теперь, благодаря ему же, стали возможны грандиозные перемены в Восточной Европе. В январе 1989 года в Москву прибыли для встречи с Горбачевым Бертуан Рокфеллер, Жескар Д'Эстен и Накасоне. Беседа прошла в теплой, дружественной атмосфере. Горбачев повторил свою поездку в Ватикан. Также в документах содержалась интересная справка, что при обострениях отношений с США в СССР начинают внезапно умирать лидеры. Ни с того ни с сего заболел астеническим синдромом Брежнев. У Андропова в Крыму с невероятной быстротой развилась флегмона. У Черненко тоже, кстати, в Крыму началась острейшая интоксикация. Военачальники Устинов и Дзура после маневра заболели одной и той же болезнью, приведшей их к смерти. Много странного и таинственного, что советскому народу было неведомо, и тем не менее эти факты имели место. Но и справки о счетах Горбачева за границей, они были, и суммы на них лежали крупные, мягко говоря. Да, в досье упоминалась и Нобелевская премия первого президента СССР, как и то, на какие нужды она якобы была потрачена. Однако сотрудники Штази, не стесняясь, назвали эти деньги самой грандиозной взяткой в истории лауреатства. Имелся и краткий перечень имущества Михаила Сергеевича. Дача в Барвихе, любимые ЗИЛы, собранные вручную «Лидер» и «Скорпион», да два уникальных танка вездехода в ангаре, проверенных Чернобылем на случай ядерной войны. Кстати, немецкие аналитики пришли к еще одному весьма любопытному выводу. Антиалкогольные кампании в России и же с ней способны сотворить исключительно революцию. Даже аналогии с сухим законом последнего русского царя провели, типа то, что крутится в пьяных русских головах, они очень даже неплохо способны притворить жизнь на трезвую. А на раскачку в обоих случаях россиянам потребовалось чуть больше 3 лет. Но еще и на Америку сослались, как там подпольный криминал в подобной ситуации активизировался. Тоже мне нашли с кем сравнивать. Ерунда, конечно, полнейшая, но вывод интересный. Я тоже, познакомившись с личностью первого и последнего президента, уже практически прекратившего свое существование Советского Союза через призму шпионов и аналитиков Штази, пришел к неоднозначным выводам. А ведь он же сейчас, по сути, один. Да, поначалу Горбачев пришел в крепкую и спаянную команду верхушки госаппарата СССР. Однако со временем растерял почти всех своих соратников. Кому помогли отправиться на тот свет, кому просто время пришло. Да и не любил никогда Михаил Сергеевич рядом с собой сильных людей. Вот и окружал себя жополизами и подхалимами. Вот только ни подхалимы, ни жополизы никогда спину тебе не прикроют. Я дико устал. Однако оставлять все на потом никак нельзя. Придется прочесть и про Шварднадзе. Вернее, про преступную деятельность Серебряного Лиса или Шеви, как попросту называли его американцы. На него немцы тоже много чего интересного нарыли. Оказывается, еще тот сибарит и грузинский националист не хуже Гамсахурдия. Одного не понимаю, почему не его, а Козырева мистером Да называли. Причем Козырев вполне соответствовал своему патрону, ведь именно Шеварднадзе его приметил. После прочтения досье я лишний раз убедился, что последний министр иностранных дел СССР был просто как Герасим, на все согласен. Что угодно господам капиталистам, пойти на уступки по ракетной проблеме, пожалуйста. Мы уничтожим даже оперативно-тактический ракетный комплекс АК, хоть он и не соответствовал обсуждаемым параметрам. Отказаться от поддержки просоветского режима в Афганистане и вывести войска, да ради бога, завтра же и начнем. Отступиться от Восточной Европы, как вашей душеньке угодно, все равно не тянем их содержание. Дать разрешение на объединение Германии безо всяких гарантий не расширения НАТО на восток. Ты же сам хотел это предложить. Подарить США огромный кусок нефтеносного континентального шельфа? Берите, мы не обеднеем. Из АИФ. Словно Шеварднадзе уже тогда знал, что к нефтяным запасам России вскоре не будет иметь никакого отношения. Я отложил в сторону папки с компроматом. К сожалению, в данный момент они мало мне пригодятся. Мне банально не хватит времени, чтобы их успеть опубликовать. Да и главное, где? К тому же там не так много информации, чтобы все имело смысл. Надо думать.